141. Дополнительная плата. Да, ты мог оборвать эту цепочку недавно и запросто. Что-то остановило. Что? Может, то, что ты один раз прошел на вылет плена американскую военную тюрьму и после этого остался живехонек и здоров? Вполне может быть. Единожды свершившееся чудо настраивает на дальнейшие подарки судьбы. Ты взял лотерейный приз высочайшей категории. Какого черта ты, вместо того, чтобы сгробастать свой выигрыш и бежать без оглядки, снова поставил все на банк? Ай, отсутствие мозгов — это... Ой, какой тяжелый диагноз. Наверное, ты не учел, что в отличие от мозгов сердце у тебя имеется. И ты, к сожалению, не йог, чтобы останавливать его без пули. Ну что ж, теперь оно станет обливаться кровью до тех пор, покуда ты будешь уподобляться спокойному олимпийскому богу, играть в героический эпос и, стискивая зубы, любоваться, как некие... североамериканские парни, совсем белого вида, в отличие от знакомых тебе черных детей саванны, начнут глумиться, насиловать и, может быть, резать по кусочкам самого любимого тобою человека. Возможно, в процессе этого ты не остановишься, а просто сойдешь с ума. Наверное, это не худший выход. Однако не есть ли в данных обстоятельствах молчание о каких-то плутониевых железяках аналогом сумасшествия? Тем более, если разобраться, эти ребятки собираются просто-напросто вернуть свое, украденное тобой у их собственной страны. Ведь здесь уже не Африка, которую ты вроде бы как защищал от агрессии извне. Здесь их собственный континент. Да! Да-да-да, ты мог оборвать цепочку еще раньше. Не в последнем бою дело. Уже после того, как спецракета разорвала рассвет и убила компьютеры, ты мог сообразить, что это и есть конец. Да, ты прошел огонь, воду и медные трубы, в смысле, бетонное русло канала, причем туда-обратно. Но теперь твоя удача миновала. Наверное, сразу по избавлении от зарядов требовалось пустить пулю в собственный лоб. Прихватив с собой Лизу, разумеется. Ах, а может, такое следовало сотворить сразу после того, как не прибыли обещанные джипы? Нет. Один просчет бусина затерялся гораздо раньше. Оказывается, ошибку ты сделал еще там, в Африке, когда после уничтожения танков следовало прочесать местность. Найти этого американца, который теперь снова как нарочно красуется здесь. Именно он тогда сообщил координаты лагеря в свою армейскую структуру. Ему и Герман, и остальные обязаны своим тогдашним пленением. И ведь судьба давала шанс. Ведь этот довольный ныне жизни враг тогда находился в полной твоей власти. Что стоило его прикончить? Чем бы это отяготило пребывание в тюрьме города Батон-Руж? Если бы ты, лейтенант Минаков, убил американца тогда, сейчас бы никто не опознал в тебе командира сходу. Никто бы не ведал о твоих чувствах к Лизе, а значит, первой жертвой процесса пыток мог стать кто угодно. А ведь кое-кто из прозорливых предлагал тогда умертвить пленных янки. Тогда... После атомного удара по Блумфонтейну. Что сказал на это великий стратег и тактик Герман Минаков? Не следует распускать чувства. Успокойтесь. Идиот. И теперь за этот давешний идиотизм и мягкотелость будет расплачиваться Елизавета Королева. Может, стоит напомнить Янке о том случае? Сказать, понимаешь, мы же с тобой знакомы, друг. Напряги мозги, припомни, как я тебя спас. Вот уж он посмеется. Или, в свою очередь, кивнет и предложит. Ну что ж, давай дружить домами. Говори, где бомбы и лады. Так что эту длинную цепочку встреч и расставаний требовалось рвать давным-давно. А сейчас поезд ушел. Ту-ту!